Милана Усманова. Развод. Горький яд моей мести. Глава первая. Дверь не открылась. Ее вынесли. Оглушительный треск ломаемого дерева разорвал утреннюю тишину моей квартиры. Я поперхнулась кофе, и дорогая фарфоровая чашка, подарок Марка на прошлую годовщину, разлетелась на сотни осколков у моих ног. Мгновение спустя в прихожую ворвались трое. Двое в форме, один в строгом сером костюме. Тяжелые ботинки безжалостно топтали светлый паркет, на котором еще вчера вечером мы с Марком танцевали, смеясь. «Елена Викторовна Сокольская?» Голос человека в костюме был таким же серым и безжизненным, как и его одежда. Он не спрашивал, он утверждал. Я смогла только кивнуть, чувствуя, как ледяной холод ползет вверх по позвоночнику, парализуя конечности. Мозг отказывался обрабатывать происходящее. Ограбление? Ошибка? «Вы задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и подделке финансовых документов в рамках дела компании «Стройинновация», — отчеканил он, протягивая мне сложенный вдвое ордер. Мои пальцы онемели. Я смотрела на черные буквы на белой бумаге, но видела лишь бессмысленную связь. «Стройинновация». Наша с Марком компания, мое детище, моя гордость. Один из оперативников тут же прошел вглубь квартиры, к моему кабинету, и я услышала, как он громко крикнул. «Компьютер включен! Она была в системе!» «Это какая-то чудовищная ошибка», — прошептала я, ища глазами телефон. «Мне нужно позвонить Марку. Марк все уладит. Он всегда все улаживал». «Ошибки исключены». Человек в сером кивнул одному из полицейских. «Собирайтесь». «Я никуда не пойду, пока не поговорю с мужем. Он генеральный директор!» Голос сорвался на виск. Паника, липкая и тошнотворная, подкатила к горлу. В этот самый момент в дверном проеме, рядом с выбитым косяком, появился Марк, мой муж. Выглядел он, как всегда, идеально, разве что галстука не хватало. Но вот выражение его лица... Я никогда не забуду это выражение. Никогда. На нем не было ни шока, ни гнева, ни страха за меня. Только тяжелая усталость и брезгливая жалость. «Марк!» — выдохнула я, и волна облегчения чуть не сбила меня с ног. «Милый, скажи им, скажи, что это бред!» Муж сделал шаг вперед, но остановился на безопасном расстоянии, словно боясь испачкаться. «Лена, просто делай, что они говорят». Его голос был тихим и ровным. Слишком ровным. «Не усугубляй». И тут я увидела ее. Ольга, моя лучшая подруга, наш семейный юрист. Она стояла чуть позади Марка, в тени. Она не смотрела на меня. Ее взгляд был прикован к лицу следователя, и в нем читалось ледяное профессиональное участие. Она была здесь не как подруга. Она была на их стороне. Интерлюдия. 5 минутами ранее. Телефонный звонок застал меня с чашкой кофе в руках. Муж. Сердце радостно ёкнуло. «Лена, слушай внимательно, нет времени». Его голос в трубке был напряженным, властным, полным тревоги. «На серверы идет DDoS-атака, мощнейшая. Я не могу пробиться к админке. Ты дома, у тебя прямой защищенный канал. Срочно садись за комп, заходи с правами суперадмина и запускай протокол Омега-щит. Ты сама его писала, знаешь, что делать. Живо, Лена, иначе потеряем контракты за полгода». Профессиональный инстинкт взял верх над личной обидой за столь приказательный тон. «Уже бегу», — бросила я, устремляясь к своему рабочему столу. Пальцы привычно забегали по клавиатуре. Система узнала меня. На экране всплыло диалоговое окно. «Протокол аварийной защиты Омега-щит». Я кликнула «Активировать». В трубке послышался вздох облегчения мужа. «Есть, запустила!» — доложила я. «Отлично, спасибо!» — коротко бросил он и повесил трубку. Мир накренился и поплыл. Холодный пот выступил на лбу, пока я стояла в своей гостиной, окруженная чужими людьми. И тут я вспомнила. 3 недели назад... Вечер, когда я нашла ту фотографию, он и Ольга в баре. Мои рыдания, его снисходительное оправдание, деловая встреча, обсуждали будущий контракт с точки зрения законов, не драматизируй. А потом, посреди ночи, он разбудил меня взволнованный. «Лена, прости, что сейчас, но нужно срочно подписать документы. Ты же мне веришь?» Я поверила. Снова. Как часто мы закрываем глаза на предательство близких, самообманываемся. Следователь в сером костюме словно прочитал мои мысли. Он холодно посмотрел на меня и произнес фразу, которая стала первым кирпичом в фундаменте моего нового мира. «Ваш муж сообщил, что вы пытались активировать протокол Омега-Клин, направленный на полное стирание всех данных. И только его звонок дал нам возможность вас остановить». Полицейский шагнул ко мне, доставая наручники. Металл холодно блеснул в утреннем свете. Я перевела взгляд с его безразличного лица на лицо Ольги, а затем на Марка, на моего мужа. Он отвел глаза. В этот миг все встало на свои места. Подписанные бумаги, звонок, выбитая дверь. Это был не просто план. Это была партитура. Идеально исполненная симфония предательства, в которой меня заставили сыграть главную партию, ведущую на эшафот. Щелчок замка наручников на моих запястьях прозвучал оглушительно громко. Боль, обида и страх никуда не делись, но под ними, в самой глубине замерзающей души, шевельнулось что-то новое. Ненависть. Холодная, ясная, как стекло. Расчетливая. Я подняла голову и посмотрела прямо в глаза мужу. Он вздрогнул, увидев мой взгляд. Он ожидал слез, истерики, мольбы, но не этого. В моих глазах он увидел чертеж. Чертеж нового проекта, моего проекта, проекта по сносу. И я поняла, что доведу его до конца, даже если обломки их жизней похоронят меня под собой.